Глава 108. Дотса мертва. И стоило ли умирать вот так вот? Спросил Лю Манг, держа в руках свой окровавленный меч. В этом мире нет ничего, что стоило бы этого. Я просто выполнял свой долг, стараясь не позволить тебе войти в город. С большим трудом сказал командир ворот, не переставая кашлять кровью. Только потому, что ты повел их за собой, никто из них не выжил. Солдаты, которые последовали за командиром ворот, насчитывали 110 человек. Теперь все они превратились в кровавую лужу прямо перед городскими воротами. Можно было даже сказать, что перед воротами образовалось кровавое озеро. Да, они умерли. Однако, благодаря их жертве, их семьи будут жить дальше. Улыбнулся командир ворот. Его зрение стало размываться, и перед его глазами возникла его семья, которая все еще находилась внутри города. Его жена, ребенок, который постоянно плачет и просит еды, и его старая мать. В эти смутные времена люди не испытывали недостатка в амбициозных личностях, но еще больше амбициозных личностей было тех людей, которые просто изо всех сил пытались просто выжить. Главные ворота города Ванчин медленно закрылись, и Лю Манг вместе с командиром ворот остались с наружной их стороны. Командир выглядел крайне плохо, так как Лю Манг ранее пробил ему легкое. Вскоре он издал свой последний вздох и слабо улыбнулся. Лю Манг долго смотрел на его труп, храня молчание. Он не стал прятать свой меч и вместо этого использовал его, чтобы сделать памятник этому безымянному командиру ворот. «Мне жаль, что тебе пришлось умереть». В городе Ванчин снова раздались звуки битвы. Хоть главные ворота, у которых был Лю Манг, и закрылись, оставшиеся трое ворот все еще были открыты. Некоторые люди были готовы умереть за свою семью, но подавляющее большинство предпочтет остаться в живых, чем умирать. Из всех четыре ворот города, кроме тех, к которым направился Лю Манг, оставшиеся три командира предпочли бежать и сдаться. Они даже сопроводили Лю Манга непосредственно к городской администрации. «Итак, я снова здесь». Лю Манг уже был не тем алканавтом в ночной тиши, что даже не смог отыскать свою комнату. Сегодня он мог четко видеть все вокруг и тщательно изучить планировку администрации города Ванчин. «Я пришел за тобой». Административный корпус был в полном замешательстве. Слуги и служанки не переставали дрожать, боясь за то, что они будут наказаны Сан Це, а Лю Манг тем временем заново осматривал эти до боли знакомые места. Это место ранее было главным офисом Лукана. Он был патриархом клана Лу, а также управлял провинцией Янь и префектурой Лучжан. Естественно, что его особняк был в очень хорошем состоянии. В дальнейшем, после того, как Лю Сун и Сан Цэ заняли город Ванчин, они расширили его офис еще больше. Несмотря на то, что Лучжан пережил уже 4 войны и его владельцы постоянно менялись, на состоянии этого поместья это практически никак не сказалось. Так что сейчас Лю Манг сравнивал это поместье со дворцом Юаньшу в Шоучуне. Идя через него, Лю Манг наткнулся на сад камней. За садом камней был вестибюль, но он не стал спешить идти на задний двор, где были построены пруды. Свадебные украшения все еще не были убраны, несмотря на то, что прошла уже неделя, так что казалось, словно это место совершенно не изменилось. Тем не менее, изменился статус Лю Манга, из почетного гостя он превратился в хозяина этого места. «Я должен увидеть ее». Лю Манг не знал, почему он так сильно нервничал внутри себя. Он быстро покачал своей головой, чтобы развеять свое беспокойство, и попросил одну из девушек-служанок, которая поспешно опустилась на колени, провести его в то место, куда он так сильно хотел вернуться. Декорации на его пути были очень знакомы, но вместе с тем также были совершенно неизвестны ему. Лю Манг мог вспомнить, как он держался за эти стены, но вскоре он достиг нужного места. Лю Манг решительно положил свою руку на дверь. На самом деле, являясь новым владельцем этого места, он мог входить куда захочет и когда захочет. Тем не менее, Лю Манг решил проявить свою сдержанность и чувства, так что он осторожно постучал в дверь. «Кто там?» Знакомый милый женский голос раздался изнутри. «Я», — сказал Лю Манг, подавляя волнение в своем сердце. «Входи». Лю Манг толкнул дверь. Как и тогда, она просто сидела на кровати и небрежно сказала: «Ты вернулся?» «Да». Лю Манг также сел на стул, который стоял рядом. «Как я должен обращаться к тебе?» «Дотса, госпожа Сан или мисс Хэю?» Немного озадаченно посмотрел на нее Лю Манг. «Разве это имеет значение?» Дотса посмотрела на Лю Манга. «Я есть я и всегда буду собой. К кто по-твоему я, или для тебя существуют какие-то отличия?» Оба человека встретились своими взглядами, и тогда Лю Манг рассмеялся. «Абсолютно никакой разницы. Тогда, сегодня ты вернулся только для того, чтобы узнать это, сегодня, я пришел сюда, чтобы убить тебя». Постепенно армия Лу Бу зашла в город Ванчин. Когда они впервые пришли сюда, то просто шли транзитом, но сейчас Лу Бу фактически стал новым господином этого места. Так, захватив город, у него появилось много дел, о которых нужно было позаботиться. Для начала им нужно было успокоить народ. Это не Хуанчжоу, в котором армия Лу Бу остановилась лишь для того, чтобы восстановить свои силы, не собираясь задерживаться надолго. Так, когда они были в Хуанчжоу, они не пытались успокоить местное население, из-за чего беспокойство всех жителей в городе сильно возросло. Но в Ванчине Лу Бу собирался основать свой новый дом, так что на этот раз ему нужно было успокоить народ. Второе, что нужно было сделать, это проверить внутреннее состояние дел города. Дабы основаться в этом месте, нужно было решить очень много вещей и узнать все секреты этого города. В данный момент Лу Бу заседал в главном зале администрации Ванчина вместе со своими военными и гражданскими советниками, обсуждая официальные дела. Наконец, с момента изгнания из провинции Сюй, у Лу Бу появилось хорошее место для того, чтобы обосноваться здесь. Он больше не был перекати-полем, которое скиталось по всему миру. «Гон Тэй, успокоение народа я возлагаю на тебя», — сказал Лу Бу, обращаясь к Чэнь Гуну. «Да, сэр», — кивнул Чэнь Гун. С самого начала, начиная с провинции Ян и заканчивая провинцией Сюй, Чэнь Гун выступал не только как военный стратег, но также занимался организацией всех внутренних дел на завоеванных территориях. Можно сказать, что Чэнь Гун фактически был тенью Лу Бу. Он контролировал все вопросы истины, в том числе и внутренние дела их земель. Благодаря тому, что Чэнь Гун брал на себя заботу о внутренних делах, Лу Бу мог полностью сосредоточить свое сознание на предстоящих битвах. «Господин, хоть мы и завоевали город Ванчин, мы все еще окружены округами Цаньшан, Цзиси, Шитин и Шучин. Эти четыре округа должны быть завоеваны и успокоены как можно скорее, дабы избежать распространения беспорядков». Новости о нападении на Ванчин распространились по всему Чжандону, словно лесной пожар. «Это лишь вопрос времени, прежде чем весь Чжандон придет в полную боевую готовность. Хоть в данный момент им и не хватает войск, если они закроют ворота своих городов, у нас не останется другого выбора, кроме как брать их штурмом. Нам совершенно не нужны такие потери, поэтому мы должны завоевать их как можно скорее». Лу Бу на какое-то время задумался. Он также знал, что это была опасность, которую нужно было решить как можно скорее. Все его генералы в данный момент пронзительно смотрели на него. Чэнь Гун сказал, что было четыре округа, которые нужно завоевать, так что трое новоиспеченных генералов Лу Бу очень хотели, чтобы Лу Бу доверил эту большую ответственность именно им. Но их желанием не суждено было сбыться, так как Лу Бу сказал: «Чжан Ля и Гао Шун здесь, эти генералы здесь». Гао Шун и Чжан Ля сделали шаг вперед, а те, кто не был выбран, мгновенно залились завистью к этим двоим. «Чжан Ля, ты возьмешь свою тяжелую кавалерию Бин и без остановок направишься в округе Шучин и Шитин». Тяжелая кавалерия Бин имела скорость и мобильность, они могли преодолевать за день по 50 км, 100 ли, так что они могли быстро добраться до этих мест и захватить их. Этот генерал принял приказ. Чжан Ля принял приказ и отступил. «Гао Шунь, ты возьмешь своих разрушителей построения и нападешь на округи Цаньшан и Цзиси. После того, как ты захватишь Цаньшан, объединись с Чжан Ля и атакуй округ Цзиси». Округ Цзиси и Шучин были расположены поблизости, таким образом, как только Цзиси узнают о захвате Шучина, они непременно закроют свои ворота, и у армии Лу Бу не останется другого выбора, кроме как осадить этот регион и захватывать его штурмом. С учетом того, что штурм будут проводить разрушители построений совместно с тяжелой кавалерией Бин, результат был очевиден. У округа Цзиси не было и шанса устоять. Зангба был оставлен в городе Ванчин, дабы тренировать и обучать новобранцев. Чэнь Дэн был отправлен вместе с Чжан Ля. Регион Шучин был не меньше города Ванчин, поэтому ему нужен был старший генерал для охраны и управления округом. Чэнь Дэн обладал как военными, так и административными навыками. Таким образом, он был идеальным кандидатом на эту должность. Что касалось Хуанчжуна, Ганнина и Суфея, то Лу Бу передал Хуанчжуну отряд лучников Чэнь Дэна, так как его навыки стрельбы из лука действительно были ужасающие, а оставшаяся часть армии была вручена Ганнину. Ганнин быстро решил создать свое собственное морское подразделение вместе с Суфеем. В армии Лубу уже было более чем достаточно наземных генералов, но что касалось морского боя, у него были только Ганнин и Суфей. Тогда на сегодня все. Каждый из вас получил свою задачу, так что можете заняться ими. Хан Ян, а тебя я попрошу задержаться. Лубу раздал всем свои задачи, а затем махнул рукой, давая всем понять, что они были свободны. Поскольку все получили свои приказы, они почтительно сжали свои кулаки и удалились. «Я слышал, что Даца умерла», — сказал Лубу, небрежно махнув слуге, чтобы тот налил ему вина в бокал. «Да». Люманг также сел, не дожидаясь приглашения Лубу. «Ты убил ее?» «Да, я лично задушил ее». Лубу посмотрел на Люманга, и на его лице возникло сложное выражение, так как Люманг разочаровал его. Люманг продолжал сохранять свое спокойствие. На самом деле Лубу совершенно не волновало, жива Даца или нет. То, что действительно огорчало его, так это то, что Люманг не хотел говорить ему правду. Про себя он подумал: «Хан Ян, какая женщина является достойной в твоих глазах? Ладно, у меня больше нет к тебе вопросов, можешь быть свободен». Люманг также заметил разочарование в глазах Лубу, но он действительно сказал правду. Даца действительно умерла в этот день. Единственная, кто выжила, была Хэйю. Глава 109. Праздничный банкет для дворян Лучжэна. В течение нескольких дней все четыре округа Лучжэня, услышав, что город Ванчин был захвачен, быстро сдались. Так, большая часть региона Лучжэна оказалась в руках Лубу, однако его армия ослабляла свою бдительность. Хоть префектура Лучжэна и была богатой, она не могла полностью содержать 40 000 армию Лубу. Она имела всего в себе 20 000 семей и население в 150 000 тысяч. Поскольку этот регион находился на юге Китая, то он не испытывал того хаоса войны, который царил на центральных равнинах, так что Лучжэн стал идеальным убежищем для беженцев. В Лучжэне изначально уже было 150 000 ртов, а теперь к ним добавилось еще 40 000, так что это вызвало серьезную продовольственную проблему. Лубу не мог проигнорировать эту проблему, так как ее игнорирование повлекло бы за собой только смерть. «Гонтай, как много провизии осталось в Лучжэне?» — нахмурившись, спросил Лубу, глядя на огромную кучу отчетов и официальных документов. «Меньше 7000 ши», — покачав головой, сказал Чэнь Гун. 7000 ши зерна могло показаться довольно внушительным запасом, так как это было порядка 700 тонн провизии, но на самом деле это было не так. Даже если эти припасы использовать с максимальной эффективностью, их хватило бы максимум на 3 недели. А если начнется бой, то эти запасы испарятся в мгновение ока. А что насчет рисовых полей вокруг города? Когда Сан Цэ отправился в Сикоу, он не только забрал с собой практически всех солдат, но также захватил большую часть провизии города. Поэтому, когда армия Лубу вошла в город Ванчин, они обнаружили, что запасов провизии в городе практически не осталось. «Рисовые поля?» — Чэнь Гун горько улыбнулся. «Господин, лето только началось, и чтобы рису созреть еще нужно, как минимум, 3 месяца. Нам нужно ждать еще 3 месяца, армия Лубу не могла позволить себе даже 1 месяца ожидания. Можем ли мы купить нужные припасы на рынке?» Покупка нужного количества припасов на рынке было логичным решением, чтобы продержаться до момента, когда рис созреет. «Господин, на рынке есть достаточное количество припасов, но цены на них очень большие», — беспомощно сказал Чэнь Гун. В эти смутные времена ценность продовольственных ресурсов была даже больше, чем у золота. Цены были настолько высоки, что полмешка риса, 25 кило, стоили 100 бронзовых монет. Так за 1 золотой таэль можно было в лучшем случае купить только 1 ши зерна. Армии Лубу нужно было как минимум 100 тонн зерна. Так, если бы он попытался купить столько провизии, то ему просто не хватило бы денег. А что насчет простолюдинов? Можем ли мы повысить налог на провизию для них? У простых людей также не осталось никаких излишков. Их запасов хватит только, чтобы дожить до нового урожая. То, что было у простых людей, это были их остатки, с помощью которых они могли дожить до нового урожая. Если они отберут их, то люди просто начнут умирать с голоду. А если занять у аристократии? — спросил Лубу. «Господин, если бы мы могли просто взять и занять у них нужное нам количество ресурсов, то нам даже не нужно было бы обсуждать этот вопрос. Торговые прилавки полностью контролировались благородными кланами». Но, когда Чэнь Гун решил обратиться к ним, дабы занять нужное количество провизии, они просто стали избегать его, ссылая на то, что либо у них не было провизии, либо она была нужна им самим. Так Чэнь-Гун начал рассказывать Лу Буй о том, с чем он столкнулся, когда попытался вести переговоры с благородными кланами. Эти люди даже в малейшей степени не стеснялись отклонять просьбу Лу Буй. Если простые люди отказывали ему, это можно было понять, так как они также боролись за выживание изо дня в день, эти дворяне. Их земледельческие угодья составляли более 10 000 му. И тем не менее, они говорили, что у них не было провизии. Такое поведение однозначно было попыткой унизить Лу Буй, словно говоря, что он нищий бомж. Особенно это касалось кланов Чжоу, Чэнь и Лю. Они полностью закрылись в своих поместьях и лишь отправляли своего самого низкопоставленного слугу на встречу с Чэнь-Гуном. Чэнь-Гун был вынужден подавлять свой гнев изо всех сил, так как, чтобы править Лучжаном, им нужна была поддержка кланов аристократов. Черт, Лу Буй с силой ударил кулаком по столу. Значит, они не желают занимать нам провизию? Да, Гон Ты, отправь официальные письма всем патриархам благородных кланов Лучжана. Господин, что ты задумал? Чэнь-Гун очень переживал, так как в данный момент Лу Буй был очень зол, и он опасался того, что он может просто перебить всех их. Последствия такого поступка были бы очень серьезными. В смутные времена у власти находились дворяне. Чэнь-Гун также хотел перебить эти зажравшиеся рожи, но он не осмеливался сделать это, так как поступив так, они стали бы врагами дворян всей нации, как минимум, весь Лучжан погрузится в полный хаос. Расслабься, Гон Ты, я все еще имею чувство меры. Город Ванчин, внутри особняка клана Чжоу. Внутри главного зала мужчина средних лет ходил из стороны в сторону, держа в руках официальное письмо приглашения от Лу Буй. Также здесь было несколько человек, которые сидели на сиденьях рядом. «С какой стати Лу Буй решил пригласить нас всех?» — спросил мужчина средних лет у патриарха клана Чжоу. Сам он был патриархом самого мощного дворянского клана в Лучжане, клана Лю, Лю Каим. Клан Лю был основан один из людей императорской династии Хан. Он в корне отличался от того же Лю Бэя, которому постоянно нужно было напоминать всем, что он также был из императорской семьи Хан, а также от Лю Манга, который говорил, что он потомок небесного императора. Клан Лю являлся истинным родственником Лю Чжана, сына принца Цзинь Чжуншеня, Лю Шина, который позже стал маркизом Лучина, а после даже поселился в Лучжане, пока его не изгнали в округ Чжоу. Корни клана Лю были очень глубоки, так как Лю Чжэнь проживал в Лучжане, они были одними из главных правителей города Ванчин. Изначально Лу Кан и Лю Кай сражались между собой за власть над городом Ванчин, но после того, как Лу Кан умер, вся власть досталась клану Лю. Таким образом, все в Ванчине считали, что клан Лю был представителем всех дворян Лучжана. «Брат Лю, этот раб трех фамилий определенно попытается заставить нас дать ему провизию. Эта бездомная собака слишком непредсказуема в долгосрочной перспективе, так что мы не можем дать ему наши припасы. Мы должны изгнать его из Лучжана». Патриарх одного из кланов вдруг резко встал и сказал это. «Хоть этот варвар Лу Буй и завоевал город Ванчин, его правление не будет долгим. Если мы дадим ему провизию, а затем он проиграет, это станет проблемой для нас», — сказал другой патриарх. «Лу Буй может стать для нас как преимуществом, так и недостатком. В данный момент у него есть 30 000 армия, и вы хотите сказать, что с такой армией он не сможет защитить город?» — загомонили некоторые из патриархов. Эти дворяне были теми, кто не желал сражаться за мировое господство. Все, чего они хотели, это сделать верную ставку на победителя в эти смутные времена. Но с учетом того, что Лу Буй победил лишь здесь, естественно, что они колебались. Поддерживая какого-либо военачальника, если он сможет достичь мирового господства, дворяне, которые поддержали его, также получат наибольшие выгоды, но если их ставка проиграет, тогда эти дворяне могут потерять все свое имущество и даже свои жизни. Хо, поддержать Лу Буй, чтобы закончить, как Чжан Мя из провинции Ян и Каобао из провинции Сюй? Да, некоторые патриархи ухмыльнулись этой идее. Чжан Мя из Чинлюи, Го клан Чжан был больше, чем все мы вместе взяты, но клан Каа из города Пенчин. Этот клан был хозяином провинции Сюй. После того, как Чжан Мя умер, казненный Каа Каа, его клан был полностью уничтожен. В результате, некогда величайший клан династии Хан был разрушен, оставив после себя лишь груды обломков. То же касается и клана Каа из провинции Сюй, Их участь была не менее жалкой. Они думали, что женитьба Лу Бу на леди Каа сможет принести покой в провинцию Сюй. Но кто мог подумать, что у Лу Бу оказалось так много врагов. В результате, клан Каа был полностью уничтожен Каа Каа и Лю Бу им, так что они просто растворились в воздухе. Лишь с этими двумя примерами, кто бы осмелился сделать ставку на Лу Бу. Но, если мы не дадим Лу Бу провизию, кто знает, как он может повести себя в порыве гнева. Некоторые люди действительно переживали на этот счет, ведь в данный момент хозяином города Ванчин был именно Лу Бу. Разозлить Лу Бу в данной ситуации было бы крайне неразумным решением. Думаете, он действительно посмеет сделать это? Холодно сказал патриарх клана Чень. Лу Бу убил моего старшего двоюродного брата. Я поклялся отомстить ему, так что слушайте меня внимательно. Если кто-то посмеет дать провизию Лу Бу, он автоматически станет врагом моего клана Чень врагом. Патриарха звали Чень Я. Чень Дуань был его двоюродным старшим братом, которого задушил Лу Бу. Чень Дуань поднялся наверх с самых низов, позволив клану Чень занять стабильную позицию в Чжандоне. Верно, то, что сказал господин Чень, верно. Если он посмеет действовать опрометчиво, то он оскорбит не только нас, но и всех дворян Чжандона и даже дворян наций. Когда придет время, у Лу Бу просто не останется места, куда бы он смог сбежать. Убийство одного человека из дворянского клана было нехорошо, но если учинить массовую резню среди дворян, это спровоцирует только огромные неприятности, так как все дворяне были тесно связаны друг с другом. Возьмем, например, изначального правителя города Ванчина, клан Лу. Когда Сан Цэ завоевал город, он убил Лу Кана, а затем практически полностью вырезал клан Лу, поставив его на грань вымирания. Если сказать точнее, клан Лу больше не представлял угрозы для Сан Цэ. Однако, когда Сан Цуань стал правителем, клан Лу снова вышел на арену в лице последнего сына клана Лу, Лу Сюна. Лу Сюн пошел во власть, и ему начали доверять все более серьезные дела. Так, Лу Сюн возродил клан Лу. Почему он снова восстал из пепла? Потому, что когда Сан Цуань женился на сестре Лю Сюна, взяв ее в наложницы, несколько патриархов стали рекомендовать Лу Сюна и его сестру Сан Цуаню, чтобы он использовал их таланты. Поэтому мы не должны давать провизию Лу Бу. Мы должны подтолкнуть Лу Бу к краху, пока он не окажется на грани жизни и смерти. В это время он может даже попытаться убить дворян, но тем самым он только ополчит против себя всех остальных дворян этой страны. Так, мы предложим ему от 1 до 10 ши зерна, уничтожим его армию с помощью голода. Это единственно верный путь для нас. Все патриархи согласно закивали. Брат Чжоу, что ты думаешь об этом? Лю Кай обратил свое зрение на главу клана Чжоу, который на протяжении всего этого времени молчал и просто пил чай. Он произнес лишь несколько слов, но они полностью возбудили остальных людей, так как все они знали, кем именно был младший брат главы клана Чжоу. Так, они совершенно не сомневались в достоверности предоставленной им информации. Как только Чжанся будет полностью захвачена, этот злодей Лу Бу не сможет надолго задержаться в городе Ванчин. Они действительно увидели истину в силе Сан Цэ. Если бы подобное произошло ранее, то они все еще сомневались бы, размышляя над тем, какую сторону принять. Но сейчас они полностью определились со своими целями. Они не должны давать Лу Бу провизию во что бы то ни стало. В противном случае, когда Сан Цэ вернет контроль над своими землями, их заклеймят, как оппортунистов. Вот и славно. Лю Кай встал и сказал: «Тогда, на этом вечернем банкете мы должны действовать, как единое целое». Как единое целое. Когда ночь медленно спустилась на землю, в городе Ванчин началась война без огня и дыма. Глава 110. Лу Бу, нищий. Что ж, тогда, дорогие патриархи, отведайте еды нищего. Ночь медленно опустилась на землю, а администрация города Ванчин зажгла яркие огни. Новый хозяин города пригласил всех дворян Лучжана на банкет. Один за другим гости стали прибывать в администрацию, однако они не приветствовали нового хозяина города и просто молча входили внутрь. Лу Бу также проигнорировал их поведение. На столе были накрыты пышные блюда и все были рассажены в соответствии с их статусами. «Господа, вы все прекрасно знаете, зачем я пригласил вас сегодня сюда». Лу Бу перешел прямо к делу. «Я хочу попросить у вас провизии. Бу и его тяжелая кавалерия Бин являются защитниками династии Хан, поэтому мы не станем угрожать вам. Однако, запасы нашей провизии очень скудны, поэтому этот Бу просит вас помочь вас, господа, помочь ему». После того, как Лу Бу сказал свою вступительную речь, слово взял глава клана Ван. Спасибо, генерал Лу, за нашу защиту. Деяния генерала Лу, безусловно, несут огромную пользу для всех нас. Так, мы постараемся изо всех сил, чтобы помочь провизии генералу Бу и даже выделим денег, чтобы усилить вооруженные силы династии Хан. Тем не менее, неожиданно он смутился. Это время хаоса, войны, простые люди умирают один за другим. Даже мы не в состоянии полностью поддерживать свое существование. К примеру, мой клан Ван был вынужден уволить всех своих слуг. В мирное время мы с радостью поможем вам, однако в данный момент мы просим простить нас, так как мы не способны ничем помочь вам. 20 ши, в глазах Лубу вспыхнул опасный огонек, и он даже непроизвольно сжал свой кулак. Если дать это количество зерна обычной семье, то им хватило бы этого запаса на целый год, а то и целых полтора года. Но для этих дворянских кланов 20 ши зерна, вполне возможно, была дневной нормой, а деликатесы, которые они едят, могут стоить более 10 000 золотых тейли. И сейчас они заявляют, что готовы дать только 20 ши зерна. Да это все равно, что дать подачку нищему. Все верно, генерал Лу. Это время войн очень тяжелое и не проходит без последствий даже для нас. Однако, мы совершенно не можем позволить, чтобы генерал Лу голодал. Мой клан Лу может предоставить вам всего лишь 30 ши зерна. В эти смутные времена, даже мы вынуждены скрести по сусекам, чтобы прокормить самих себя, сказал глава клана Лу. 30 ши, в душе Лубу уже начало испускать убийственное намерение. Деяния генерала Лу очень велики, так что даже если мне придется продать все мое имущество, я обязательно помогу генералу Лу. Я даю 10 ши зерна. Да ну, продав все свое имущество, ты можешь предоставить только 10 ши зерна, я предоставлю генералу Лу 50 ши зерна. Изначально я планировал купить на них жирную свинью для своей семьи, но теперь, когда генерал Лу оказался в затруднительном положении, я просто обязан помочь ему всем, чем могу. И вот, пока главы разных кланов продолжали говорить, главы кланов Чжоу, Чэнь и Лю хранили молчание и просто смотрели на Лубу. «Я даю 200 ши». Наконец глава клана Лю открыл свой рот. «200 ши, брат Лю, ты с ума сошел». Соседние главы кланов быстро изобразили сильное изумление действиями клана Лю. «Отдать 200 ши зерна, что после этого будет есть твоя семья? Как вы будете выживать? Это не проблема для меня, мы просто сократим наш рацион с двух блюд до одного. Неважно как, но солдаты генерала Лу не должны голодать». «И то верно. Ранее, когда генерал Сан был хозяином города, мы не смогли помочь нашей династии Хан. Но теперь, с генералом Лу, мы определенно сможем вернуть долг нашей родине. Даже если нам самим придется голодать, мы обязательно поможем генералу Лу», — сказал Чэнь Я, повышая свой голос. Согласно его словам, генерал Сан не смог вернуть долг своей стране. Это не было унижением для Сан Цэ, но показывало цинизм Лубу. Лубу был больше не в состоянии сдерживать свою ярость. Эти люди контролировали 80% всех земель Лучжэна, но прямо сейчас они все притворялись самыми бедными людьми в мире. Если бы они не жрали до состояния полного ожирения и поделились бы своими запасами с обычными людьми, тогда в этой стране действительно полностью исчезли бы случаи смерти от голода. Так Лубу сделал глубокий вздох, так как боялся, что и правда не сможет совладать со своими эмоциями и перебьет эту кучку зажравшихся буржуев. Что ж, Бу очень жаль, что ему пришлось отяготить всех вас своими проблемами. Этот Бу действительно не знал о том, какие большие проблемы вы все переживаете. Кроме того, эти продукты, которые приготовили на стол, слишком экстравагантны для подобной ситуации. Бу не знал, как много пота и крови были принесено в жертву для сегодняшнего банкета. Верно, моей семье нужно копить полгода деньги, чтобы позволить себе подобные продукты. Согласен, генерал Лу, мы не можем позволить себе быть слишком экстравагантными. Есть досыта уже большая роскошь для нас, — заговорил главы кланов, глядя на Лубу. Внешне они казались очень почтительными к нему, но внутри не переставили смеяться над ним. Все они думали: ты хочешь, чтобы мы пожертвовали тебе еду? Хорошо, мы пожертвуем тебе так это к 20 ши. Не то, чтобы мы не желали помочь тебе, просто мы сами сейчас очень бедные. Мы даже отказались от твоей еды, сказав, что она слишком роскошна для нас. Слуги, пожалуйста, уберите эти экстравагантные блюда. Поскольку наша нация до сих пор страдает, мы не должны быть слишком экстравагантными и расточительными. Съесть эти блюда было бы то же самое, что есть кровь и плоть простых людей. Подобное действие даже богов может разозлить. принесите нам простые блюда». На лице Лубу появилась легкая улыбка, когда он подумал про себя. «А вы неплохие актеры. Что ж, теперь я последую вашему примеру». Все богатые блюда были быстро убраны со стола и были заменены обычной едой. Когда все блюда превратились в блюда из чжукай, брови всех глав непроизвольно нахмурились. «Па, чжукай – овощ, который ели только бедняки». HTTP-CFINILSANCOM-WP-CENTENT-YOUCHIFRISH-YOT-PG-3 овощных блюда. Одно мясное и два овощных блюда. Овощи представляли из себя дикие травы прерии. Мясное блюдо было лишь несколькими кусочками мяса с добавлением диких грибов. При этом, в мясе все еще можно было обнаружить шерсть животного, которому оно принадлежало. Это должно было помочь этим главам кланов, которые постоянно голодали, заполнить свои животы. Что касается риса, то это был коричневый рис. Белый рис сам по себе было очень трудно найти. Так, коричневый рис просто смешали с отрубями, каштановой скорлупой и даже мелкими камнями. В данный момент главы кланов стали глотать свои слюни снова и снова, так как в чашах с едой также были зажаренные насекомые. Непроизвольно они стали удивляться. «И это человеческая еда? Что такое? Разве вы все не голодны?» Лубу быстро взял свои палочки для еды и стал есть. Главы кланов был в полном шоке, так как от одного взгляда на эту еду, их начинало тошнить, но прямо сейчас Лубу взял и начал ее есть с аппетитом. Ни один из глав кланов не прикоснулся к своим палочкам для еды. В душе Лубу громко рассмеялся, а затем сказал: «Мне очень жаль, провизии моей армии уже осталось очень мало. Тем не менее, я очень тронут вашей добротой и от всей души желаю помочь вам. Однако, в эти время хаоса моя армия также была поражена бедностью. Поэтому я могу накормить вас лишь простой едой. Я прошу вас, чтобы все-все смогли войти в мое положение». Лубу желал занять провизию у этих дворян, но они фактически вежливо отказали ему и даже отнеслись к нему, словно он был нищим, заявив, что запасы их семей уже полностью истощились. Так, Лубу принял условия их игры и сыграл вместе с ними, показав им то, чем питались солдаты в его армии, дабы не отставать. Лубу говорил в крайне сочувственном тоне, но на самом деле он смеялся от всей души над этими несчастными рожами. «Мы понимаем», – несчастно сказали главы и, подавляя рвотные позывы, попытались начать есть эту еду. Тогда Лубу сказал: «Эта еда действительно вкусная. Дама, вы определенно не сможете так хорошо отобедать, не так ли? Смотрите, мы даже добыли для вас мясо». Однако ни один из глав даже не прикоснулся к этому блюду. Тогда Лубу приказал служанкам убрать со стола и встал, собираясь предложить тост. «Что ж, давайте выпьем этот великолепный напиток за благо всех благородных кланов Лучжана. Без вас, Лучжан был бы ничем. Бу и моя тяжелая кавалерия Бин искренне уважают всех вас и пьют эту чашу за вас». Лубу предложил тост сразу всем главам кланов. Лубу в данный момент был хозяином города Ванчин. Он также имел титул генерал умиротворяющего Восток, а также был губернатором провинции Сюй. Так, главы кланов просто не могли презрительно относиться к Лубу, так как это было бы большим нарушением этикета, поэтому все дворяне подняли свои бокалы, дабы вернуть ему этот тост. Они быстро выпили содержимое своих бокалов и их лица мгновенно позеленели, потому что это было не вино, а настоящий оцет. Вместо хорошего вина Лубу дал им ферментированное вино, которое превратилось в оцет. Старший среди глав кланов закашлялся. Он сделал это, едва взяв это вино в рот, но Лубу полностью осушил свой бокал, так у этих людей не было иного выбора, кроме как вернуть ему этот жест уважения, так что они, превозмогая ужасный вкус этого пойла, все же выпили его. «Господа, Бу только стал хозяином этого города, так что в будущем я надеюсь на помощь всех вас. Бу снова хочет выпить за всех нас». Лубу быстро выпил вторую чашу. Пить эту дрянь еще раз? Главы кланов оказались действительно в очень тяжелом положении. Для них даже одна чаша этой хрени стала настоящей пыткой, и теперь Лубу хочет, чтобы они снова пили эту дрянь. «Почему вы не пьете? Вам не по вкусу пришлось это вино?» Лубу посмотрел в лицо каждого главы клана, и на лицах каждого из них отразилось отвращение. Не то, чтобы вино было невкусным, просто это пойло было не для людей. Они действительно хотели сказать это, однако их рты оставались закрыты. «Генерал Лу, это не вино невкусно, просто ты дал нам оцет, самый настоящий уксус». Один из глав кланов встал и сказал это. «Уксус, да, в этой второй чаше? Я понял, это потому, что вы голодны, вино по вкусу напоминает вам уксус. Хорошо, тогда для начала давайте поедим, а затем вы сможете выпить это. Лу Бу дал жест служанкам, чтобы они вернули еду на стол, дабы главы кланов смогли поесть. Был ли это чжукой, дикие грибы или волосатая свинина, просто глядя на все это, дворяне снова начали чувствовать рвотные позывы, а их лица позеленели. Но теперь у них не было выбора, кроме как взять эту дрянь в рот. «Ну же, давайте выпьем снова». Лу Бу быстро поднял свой бокал. Главы кланов извлекли богатый опыт из своего прошлого опыта. Если они не хотели пить уксус, то они должны были есть еду. Но если сравнить этот уксус и еду, то уксус был намного лучше. Так, когда Лу Бу предложил очередной тост, все эти дворяне беспомощно выпили свой уксус. «Хаэм, господин Чень, почему вы не едите? Неужели эта еда пришлась не по вкусу господину Чену? Если бы дворянин сказал, что ему она нравится, то он должен был бы с огромным аппетитом съесть это, но если они сказали бы, что им эта еда не нравилась, то это было бы откровенной пощечиной хозяина банкета. Не то, чтобы мне не нравилось, просто это очень жесткая еда, а мой желудок в последнее время крайне болезненный, так что я не ем ничего, кроме жидких блюд, так что я оказался не настолько удачлив, чтобы съесть эту замечательную еду. А про себя Чень я подумал, я скорее умру, чем буду есть эту дрянь. Человек не может есть это. Даже моя собака не станет жрать эту гадость. Едите только жидкие блюда. Лу Бу лишь мельком посмотрел на Ченья. Чуть раньше он злобно измывался над Лу Бу, а теперь заявляет, что у него проблемы с желудком и что он не может есть эту еду, которую приготовил Лу Бу. Как бы не так, почему господин Чень не сказал об этом раньше? Этот Бу обязательно приготовил бы для вас подходящее блюдо. Расстроенно сказал Лу Бу. «Пожалуйста, не переживайте на этот счет, генерал Лу». Чень Я был очень рад, что ему не нужно было есть этот корм для свиней. Остальные дворяне также стали действовать по примеру Чень Я и начали жаловаться на проблемы с желудком и что они могут есть только жидкие блюда. «Бугагага, хорошо, тогда, поскольку Лу Бу также любит вечерами насладиться жидкими блюдами, я приготовил этот суп из копыт для всех вас. Потому что господину Ченю нельзя есть твердую пищу, я предлагаю ему попробовать мой суп. Слуги, пожалуйста, доставьте сюда суп. Что это за хтень такая жидкая?» Рот Ченья нервно дернулся. В его уме суп должен был быть похож на лабаканге, в нем должно было быть множество видов бобов, риса, сухофруктов, тофу, картофеля, мяса, овощей и даже красной фасоли, с добавлением по вкусу женьшеня и меда. Все зависело от времени и возраста. Но этот суп выглядел в точности, как корм для свиней, наполненный коричневым рисом и мелких камней, не имея ни одного кусочка нормального риса. Кроме того, в этой жидкой жиже была какая-то непонятная трава и насекомые, которые копошились прямо внутри этой каши. «Ну же, давайте, если у всех вас проблемы с желудком, то давайте все выпьем по чаше этого замечательного супа. Кушайте тщательно, чтобы не подавиться». Банкет продолжался до тех пор, пока к Лу Бу не пришел посланник из его армии. Он быстро встал на колени, собираясь шепотом сделать доклад Лу Бу на ухо, но тот остановил его. «Если ты хочешь что-то сказать, то говори во всеуслышание. Здесь собрались все главы благородных кланов Лучжана. Доклад господину. Новая провизия уже находится на складе. Из-за того, что склад был полностью заполнен, у нас осталось еще 4000 ши, которые не поместились в склад. Господин Чень Гун ждет приказа господина о том, как поступить с этими излишками». Глава 111. Сокрушительное событие для дворян Лучжана. Новое зерно было выгружено на склад. Дворяне, которые в данный момент едва не умирали от еды, которую иначе, как корм для свиней назвать нельзя было, мгновенно навострили свои уши, услышав это сообщение. Сейчас все еще было рано для сбора урожая, так откуда у него взялось это зерно, разве его запасы провизии не были полностью исчерпаны, и разве прямо сейчас он не пытался занять у них провизию для себя, но теперь он вдруг заявляет, что его склад полностью забит новыми запасами провизии. Откуда у него, черт его дери, взялись эти запасы? Более того, посланник сказал, что склад был полностью забит припасами. Это был город Ванчин, столица Лучжана, так что его склад действительно был огромен. Он мог вместить в себя порядка 100 000 ши зерна и других продуктов. И этот склад неожиданно был заполнен до отказа и даже появился излишек в 4000 ши, который в склад не влез. Как такое было возможно? Где и как он смог добыть столько провизии? Когда Сан Цэ отправился на Чжанся, Он практически полностью опустошил городской склад. Может, Лубу хотел просто разыграть шоу, что у него есть провизия. Может, это был просто хорошо разыгранный спектакль. Если это так, то это было только на руку им, так как теперь им не нужно было предоставлять ему провизию. Так, все патриархи просто не могли поверить в эти новости. Хорошо, возвращайся назад и доставьте излишки провизии к воротам администрации. Лубу махнул солдату своей рукой. Есть, сэр, ответил посыльный и отправился выполнять приказ. Вскоре к зданию администрации стали прибывать тележки с зерном и другим провиантом. Так много телег. Я отказываюсь верить в то, что все они забиты провизией. Может, так только песок и камни? Некоторые дворяне высказали свое мнение, отказываясь верить в происходящее. Бугагага. Рассмеявшись, Лубу махнул своей рукой, давая знак своему солдату. Его личный телохранитель кивнул своей головой и направился к тележкам. Затем он взял там один мешок и небрежно разорвал его. С хлопком, белоснежный рис посыпался на землю. «Эй, действуй осторожнее, эта провизия крайне ценная для нас», — гневно воскликнул Лубу. «Да, простите», — воскликнул телохранитель, так как действительно испугался гнева Лубу, и быстро разослал еще один мешок и собрал рассыпанный рис. Это действительно был белый рис, глядя на него, это без сомнений был белый рис. «Где, черт его дери», — Лубу достал его. Если запасы провизии армии Лубу были полностью исчерпаны, то это должны быть запасы от младших кланов, которые решили довериться Лубу. Пока дворяне все еще обдумывали сложившуюся ситуацию, Лубу снова открыл свой рот. «Господа, поскольку все вы находитесь в крайне тяжелом положении, Лубу решил распорядиться немного иначе этими излишками продовольствия. Как вы видите, моя новая провизия уже прибыла, так что, хоть у этого Буи есть большие проблемы, он все же поможет всем вам». Лубу специально продемонстрировал свою чрезмерную щедрость. Бу хочет ответить взаимностью на пожертвования джентльменов. Как гласит народная мудрость, возвращать нужно даже самые маленькие услуги. Так, Бу хочет ответить взаимность всем вам. Итак, каждый получит вдвое больше от того, что ранее пожертвовал Бу. Глава клана Ван, разве вы ранее не говорили, что вашей семье нечего будет есть, после того, как вы сделаете пожертвование Бу? Так, я даю вам 40 ши зерна за те 20 ши, что вы пожертвовали мне, сказал Лубу и указал на главу клана Ван, который ранее притворялся крайне бедным. Че, глава клана Ван впал в ступор, а затем и вовсе начал несколько паниковать. Разве Лубу ранее просто не притворялся? Ранее он просто прикинулся шлангом, чтобы обмануть Лубу. Даже сейчас, во время войны, дворяне все еще, безусловно, питались вдосыта и могли позволить себе различные деликатесы. И глава клана вот там, держите 60 ши провизии. С таким количеством риса, вы сможете запросто купить еще один или два новых наряда, дабы иметь возможность выжить зимой. Глядя на выражение Лубу, главы благородных кланов, наконец, почувствовали себя в его шкуре. Они наконец узнали, каково это получить благотворительную помощь и что чувствовали люди, которые просили еды. Если они не примут этот подарок, значит они не уважают Лубу, но если они примут его, то они признают, что они нищеброды, что они настолько бедны, что им нечего есть дома. Кроме того, какой был смысл давать им эти 60 ши провизии? Давайте просто примем щедрость генерала Лу. Почему мы должны отказываться от нее? Чинья в душе смеялся над Лубу. Чтобы этот Лубу не предложил нам, мы должны принять это. Почему Чинья был так уверен? Потому что он знал наверняка, что запасы провизии Лубу были полностью истощены, в противном случае, с какой стати Чэнь Гун стал бы оббивать пороги всех благородных кланов, желая занять у них провизию. Кроме того, сейчас было только начало лета, так что запасы простых людей также были на исходе, а это значит, что Лубу не мог получить провизию от них. Единственное место, где Лубу мог разжиться провиантом, был Шаучун. Но Шаучун уже превратился в город-призрак. Там остались только тысячи беженцев, у которых запасов и для себя-то не хватает. Еще, конечно, был юг Чжандона. Но в данный момент Чжандон был в состоянии войны с Чжанся, так с какой стати они стали бы делиться своими запасами провизии с Лубу? Зная все это, Чинья намеренно поднял цену на рыки на зерно и другой провиант в городе Ванчин. Он не боялся Лубу, он боялся только того, что армия Лубу не сможет позволить себе его цен. И прямо сейчас Лубу раздавал эти военные запасы продовольствия, которые скорее всего были его последними запасами. Зачем поступать так? Все просто. Так Лу Бу хотел показать, что у него нет недостатка с провизией, так что они могут подтереться своими ценами провизии на рынке. Неужели он и правда подумал, что дворяне Лучжана такие идиоты, что купятся на его дешевую уловку? Генерал Лу Бу, согласно вашим словам, мой клан Чэнь пожертвовал вам 200 ши зерна. Таким образом, разве вы не должны вернуть нам 400 ши провизии? Чэнь Я использовал слова Лу Бу против него самого. Конечно. Лу Бу также посмотрел на Чэнь Я. Этот человек был нынешним главой клана Чэнь, но перед ним главой клана был Чэнь Дуан, которого убил Лу Бу, задушив его. Тогда, я искренне благодарю генерала Лу. Угол рта Чэнь Я приподнялся. Запасов провизии армии Лу Бу осталось меньше 10 000 ши. Если он еще начнет тратить их на дворян, то его запасы закончатся уже послезавтра. Но они даже не подумают снижать цены на зерно, так что Чэнь Я хотел с нетерпением увидеть, что будет дальше делать Лу Бу. После того, как Чэнь Я выступил в качестве инициатора, остальные главы клана также последовали его примеру. Большое спасибо, генерал Лу. Вы действительно праведный человек. Таким образом, 4000 ши провизии излишков были быстро распределены между всеми дворянами. Чэнь Я не переставал улыбаться, так как в душе он громко смеялся над концом Лу Бу. Лу Бу также улыбался все этим дворянам перед ним. Глядя на их поведение, они действительно допустили большую ошибку в этом мире. Постойте, здесь что-то не так. Неожиданно глава клана Ву обнаружил, что что-то в этой ситуации было не так. Что случилось? Старина Ву, разве ты недоволен щедростью генерала Лу? Спросили некоторые люди с улыбкой. Хоть 4000 ши было действительно много, Лу Бу не отдал им абсолютно все. Но они были вовсе не против, так как эти крохи совершенно ничего не значил для них. Но глава клана Ву чувствовал, что в этой ситуации было что-то не так, эта провизия никак не давала ему покоя, так что он неотрывно смотрел на телеги с провиантом. Форма этих телег, иероглифы на них, почему они выглядят так знакомо, подумал про себя глава клана Ву. Так, он приблизился к ним, чтобы рассмотреть их детальнее. Это же, глаза главы клана Ву неожиданно увеличились до размеров чайных блюдец. Наконец, он понял, почему эти тележки выглядели так знакомо. Эти тележки, как и провизия в них, были собственностью его клана Ву. Почему они оказались здесь? Тогда глава клана Ву быстро подбежал к телегам и начал рассматривать зерно в них. Как такое возможно? Глава клана Ву начал сильно нервничать после быстрого осмотра риса внутри. Хоть мешки с рисом выглядели совершенно обычно, но если всмотреться поближе, что можно было увидеть отличие, так как в древние времена технология плетения мешков у каждого клана отличалась. Но плетение на мешках не было техникой его клана Ву Чжами. Изучив мешки, глава клана Ву вздохнул с облегчением. Это были не его мешки клана Ву, так что это был не его рис, а его здесь были только тележки. «Старина Ву, ты в порядке?» – спросили несколько других глав благородных кланов. «Да, я в порядке». Хоть глава клана Ву и не знал, почему его тележки появились здесь, но до тех пор, пока в них не было припасов его клана Ву, это все были мелочи. «Если все хорошо, то почему ты так сильно вспотел?» – рассмеялись несколько дворян. «Бугага». Глава клана Ву также рассмеялся вместе с ними. В этот момент, из-за пределов администрации внутрь быстро вбежал человек. «Ась», глава клана Ву, снова почувствовал, как в нем начала нарастать тревога. Разве этот человек не был дворецким клана Юань? Клан Юань был самым молодым кланом среди дворян Ванчина, и их особняк располагался ближе всех к административному корпусу города. Ранее глава клана Ву довольно тесно сотрудничал с кланом Юань, так что очень хорошо знал их дворецкого. Почему он вдруг пришел сюда? Он хотел позвать своего господина. Госпожа клана Юань была той еще тигрицей. Все знали, что глава клана Юань боялся своей жены, как огня. «Эй, брат Юань, сестра просит вас немедленно вернуться домой». Ранее другие главы решили подшутить над главой клана Ву, так что теперь он решил подшутить над ними в ответ. Но в данный момент все еще банкет генерала Лу. Если ты уйдешь прямо сейчас, то тем самым выкажешь большое неуважение к генералу Лу. Почему ты так разозлился на меня? Неужели ты не понимаешь шуток? Глава клана Ву также рассердился. Его грубо послали, да еще и толкнули. Да кем этот глава Юань возомнил себя? Ведь он тоже был главой клана Ву. Это катастрофа, это полная катастрофа. Глава клана Юань быстро направился к Чэнь Я и другим главам, не переставая вопить, что это была катастрофа. Следи за своими манерами, ты глава клана, успокойся. Чинья нахмурился. Он изначально был не очень высокого мнения о более мелких кланах, но увидев, как глава клана Юань мчался к нему, вопя во всю глотку, словно он был на рынке, Чинья просто не смог сдержать своего отвращения. Нет, это не то, глава клана Юань хотел было все объяснить, но из-за того, что он торопился, он не мог говорить связно. Тогда еще два слуги появились у администрации города. Это были слуги Чинья, которые отвечали за его склады и провизию. «Хозяин, у нас срочное дело к вам». Как только они сказали это, они приблизились к Чинья и на ухо прошептали что-то ему. «Чего?» Чинья неожиданно подскочил на своем месте, а на его лице проскочила целая гамма эмоций. Там читались гнев, шок и неверие. Глава 112. Истребление трех поколений. Постепенно к зданию администрации прибывало все больше и больше слуг и дворецких благородных кланов. Услышав их новости, дворяне устремляли свои гневные взгляды в сторону Лубу, который продолжал спокойно сидеть во главе стола. Что случилось? Глава клана Ву уже начал порядком напрягаться. «Хозяин, хозяин!» Наконец, появился и его слуга. Фу, зачем ты пришел сюда?» Быстро спросил глава клана Ву, а в его душе появились непонятные нотки паники. «Хозяин, беда! Все наши припасы в наших магазинах пропали!» Слуга, которого назвали Фу, задыхаясь и тяжело дыша, медленно сказал эти слова. Как такое произошло? Глава клана Ву теперь действительно начал паниковать. Эти продовольственные запасы были залогом его стабильной жизни. Во времена хаоса эти запасы были даже ценнее золота. Именно поэтому многие благородные кланы избавлялись от золота в обмен на зерно и другую провизию. Если из запасы провизии вдруг исчезнут, то у этих благородных кланов не останется совершенно ничего. Случился пожар или землетрясение, глава клана Ву подумал о худших из возможных исходов. Нет, не то и не другое. Покачал головой Фу. Тогда, что же произошло, говори немедленно. Глава клана Ву действительно сильно переживал. Он даже с силой схватил Фу за плечи и начал трясти его. Закашлившись, Фу с огромным трудом высвободился из рук своего господина, а затем сказал, что все их зернохранилища и магазины были опустошены правительственными войсками, которые сказали, что эти припасы были реквизированы для предстоящих битв. Это произошло сегодня вечером, после того, как все главы кланов направились на банкет в административный корпус города. Правительственные войска посетили один за другим все склады и усадьбы благородных кланов, потребовав от тех открыть ворота. Когда они хотели было отказаться, командир войск неожиданно обнажил свой меч, так что под холодным блеском этого меча, слуги сильно испугались и открыли ворота. После этого, правительственные войска быстро вывезли все их запасы провизии со складов на их же телегах, полностью опустошены. Узнав эти новости, глава клана Ву неожиданно потерял все свои силы и упал на землю. Все пропало. Глава клана Ву с надеждой посмотрел на Фу, молясь о том, чтобы это все был просто розыгрыш и просто неудавшаяся шутка над ним. Но независимо от того, как ему не хотелось верить в это, эти новости были правдой. «Простите меня, хозяин, но мы лишились всех запасов провизии», — утвердительно кивнул Фу. «Генерал Лу». Глава клана Ву начал искать своими глазами Лубу, но другой человек опередил его и первым в повешенном тоне обратился к Лубу. Чинья не только не проявлял ни малейшего уважения к Лубу и даже посмел кричать на него и тыкать пальцем. «Генерал Лу, по какой причине вы отправили свои войска к моим складам и реквизировали все запасы провизии оттуда? Вы даже посмели убить моего слугу и разрушили одно из зернохранилищ». Ярость Чинья была подобна извержению вулкана. Войска, которые направились к нему домой и в его магазины, полностью вычистили все его склады подчистую. Кроме того, несколько его слуг были убиты армией Лубу, а его зернохранилище было сожжено. Чинья думал, что Лубу просто блефовал, чтобы они снизили цены на зерно и другой провиант, но кто мог подумать, что Лубу на самом деле посмеет нанести ему мощный удар прямо в лицо. «Генерал Лу, ведя себя подобным образом, чем вы отличаетесь от обычных бандитов?» — сказал Люкай. Потери Люкая в данной ситуации были самыми большими. Все три его зернохранилища в городе Ванчин были полностью опустошены и сожжены. Можно было сказать, что клан Лю из очень богатого в один миг превратился в практически нищий. Как клан Лю стал таким богатым? Это потому, что они накапливали свое богатство из поколения в поколение. Они никогда даже подумать не могли, что все их богатство будет уничтожено всего за одну ночь. Генерал Лу, вы должны объясниться перед нами за свои действия, верно? Даже если вы являетесь нынешним правителем города Ванчин, вы не имеете права захватывать наши продовольственные запасы. До тех пор, пока вы не дадите нам удовлетворительные объяснения, никто их нас не покинет это здание. Объяснение? Да, Лубу посмотрел на дворян перед собой, которые посмели повышать на него голос, и на его лице появилась легка усмешка. Чэнь Я заявил, что его склады были полностью опустошены, его люди убиты, а зернохранилища сожжены. Но для того, чтобы найти виновника, того, что с ним произошло, ему нужно было просто посмотреть в зеркало. Слуги, да, вот только он не упомянул, что эти слуги были его личной гвардией, которые полностью игнорировали все существующие законы, так как были наняты кланом Чэнь. Когда правительственные войска прибыли к его дому, эти солдаты не только не проявили должного уважения к своим коллегам по ремеслу, но даже обнажили свои оружия. Да они сами смерти искали. Итак, значит, вы желаете объяснений? Да, Лубу неспешной походкой направился к дворянам. Каждый его шаг излучал крайне холодную ауру. Эта аура была подобной той, которую излучает зверь, когда хочет съесть человека. Как эти надменные и напыщенные дворяне могли противостоять настолько гнетущей ауре? Все они непроизвольно отвели свои взгляды в сторону от Лубу. «Что ж, сейчас я вам все объясню», — небрежно сказал Лубу. «Скажите, как вы все повели себя, когда я буквально несколько минут назад попросил вас занять мне провизию? Что вы мне сказали? Глава Ван, пожалуйста, повторите эти слова. Генерал Лу, я, на самом деле глава клана Ван очень хотел, чтобы первым допрошенным Лубу стал глава Чэнь Я, но поскольку к нему обратились первому, в данный момент ему нечего было сказать, и он просто молчал. Хорошо, главе Ван нечего сказать, тогда, что насчет вас, глава Ли? Взгляд Лубу переместился в сторону главы клана Ли. Ты, я, главе клана Ли также нечего было возразить. Угу, значит, получается, что вам всем нечего сказать. Хорошо, тогда я начну первым и все вам объясню. Рост Лубу был около 2 метров, но он все еще был не так высок, как Ямин из хьюстонских ракет. Но в данный момент его можно было считать настоящим гигантом, не говоря уже о том, что за окном были времена династии Хан. Так, когда Лубу приблизился к дворянам, он был действительно очень сильно выделялся на их фоне. Хоть в данный момент Лубу был одет в домашнюю одежду, его могучая фигура все еще очень хорошо просматривалась через нее. Глава Ван, ранее вы говорили, что в данный момент ваша семья едва сводит концы с концами и что ваша семья сама голодает, верно? Так почему, когда мы наведались в ваш магазин, то обнаружили там более 5000 ши зерна? Холодно сказал Лубу, глядя на главу Ван. Это потому что мы, я, глава клана Ван хотел было поспорить с Лубу, но сейчас он был не в том положении, чтобы привести хоть какие-нибудь весомые аргументы. Вам не стоит объясняться, я и так уже знаю ответ. Ты поступил так, потому что совершенно не уважал меня, Лубу, не так ли? Что касается всех вас, глав кланов, похоже, что вы уже давно не ели еды простых людей. Вы никогда не думали о том, что будете есть сегодня. Но что насчет простых людей? Они едят то же самое, что ем и я, Лубу. Лубу приподнял свои брови. Все вы можете видеть еду на этом столе. Я знаю, что вы не в состоянии есть ее, потому что эта еда в ваших глазах корм для свиней. Тем не менее, мои солдаты и моя семья питалась такой едой в течение целого полумесяца. Что касается вас, глава клана Лю, Лубу посмотрел на лидера дворян. Ты являешься частью нашей династии Хан, являясь потомком принца Цзиньчжушина. И ты неожиданно даешь мне 200 ши провизии так, словно даешь подаяние какому-то нищему. Вы реально решили, что этот Лубу такой добрый и пушистый, что вы можете запугивать его? Когда я открыл ваше зернохранилище, то выяснил, что ты обложил налогами половину всего города, пока твои запасы провизии не перевалили за 50 000 ши. За год, город Ванчин в виде налогов способен дать всего 5 000 ши зерна, но у тебя оказалось 50 000, что означает, что налогами ты собрал дань за 10 лет вперед. Бугага, и после этого ты даешь мне 200 ши зерна, если это не попытка унизить меня, то что? И, таким образом, ты, Лубу, решил захватить мои и других кланов запасы провизии. Чэнь Я сделал шаг вперед и указал пальцем на Лубу. Может, другие и боялись Лубу, но он отличался от них, так как он с Лубу уже имел взаимные обиды. Лишь потому, что я и другие отказались давать тебе провизию, ты отправил свои войска, дабы силой захватить наши припасы. Это же грабеж чистой воды. Когда Чинья взял на себя инициативу, другие главы также стали одобрительно кивать своими головами. Их запасы провизии были источником их богатства. Лишь те, кто занимался торговлей соли и железа, держались в стороне от Чинья. «О, вот значит, как ты запел. Сначала я совершенно ни к чему не принуждал вас, но вы решили поиздеваться надо мной, выделив эти крохи провизии, не так ли? Я совершенно ничего не требовал от вас, я даже был согласен компенсировать вам ваши пожертвования в двойном размере. И после этого, вы называете меня бандитом?» — небрежно ответил Лубу. «Это правда, что ты ни к чему нас не принуждал, но ты самым наглым образом захватил наши запасы». Чинья отказывался сдаваться. «О, да ты явно шутишь. Слова, которые вы сказали ранее, принадлежат именно вам, и я компенсировал вам все, что вы пожертвовали мне, а то, что я забрал, согласно вашим же словам, не принадлежит вам. Да ты просто грабитель и бандит». «Бугага, я грабитель и бандит? Ну и что с того? Хочешь напасть на меня, а?» Лубу сам не знал, когда именно Лю Манг успел так сильно изменить его. Теперь он насмехался практически над всем миром, независимо от ситуации. «Ты, Лубу, не думай, что сможешь запугать меня». Чинья указал пальцем на Лубу и закричал: «Я запугиваю тебя, и как же, интересно, я это делаю. Позволь, я проясню для тебя кое-что. Ты продолжал вести себя нагло даже после того, как я попытался относиться к вам со всем уважением. Я хотел честно занять у вас провизию, но вы отказали мне, тем самым заставив меня поступить так, как я поступил. Я знаю, что вы все думаете о Санце и армии Чжандона. Все вы свято уверены в том, что без провизии Лубу не сможет отстоять Чжандон, и когда придет время, меня просто убьют. Что ж, ваш план был весьма неплох. Я даже склонен признать, что армия Чжандона намного более грозная, чем моя. Однако вы забыли одну простую вещь. В данный момент хозяином города Ванчин являюсь я, Лубу. Этот Лубу является хозяином этих земель и решает, что и как на них делать, а не вы. Ах ты, чертов раб трех фамилий, отца-убийца!» Чинья выругал Лубу прямо в лоб. «Че?» Лубу сузил свои глаза. «Этот Чинья был таким же, как и Чэнь Дуань, мудак-моралист. Ты желаешь знать, как именно умер твой двоюродный брат?» На мгновение Чинья впал в ступор, а затем сказал: «Значит, после того, как ты убил моего старшего двоюродного брата, ты удумал убить и меня? Ну так действуй. После того, как ты убьешь меня, ты можешь забыть о спокойной жизни в этом городе. Генерал Лу, пожалуйста, не вредите себе». Лю Кай быстро сказал. Он был рад тому, что Лубу и Чинья начали ссориться, но он никогда не хотел, чтобы Лубу убил Чинья. «Вы считаете так же?» Лубу обратился к другим главам кланов. Обе стороны с презрением посмотрели друг на друга. Тогда Лубу рассмеялся и сказал: «Поскольку вы все думаете, что я не должен убивать его, то я вынужден для начала огорчить всех вас, так как я не собираюсь оправдывать ваши ожидания. Ты, Чинья, не успел договорить фразу, осмелишься сделать это со мной». Наконец он понял, как умер его двоюродный брат. Наконец он понял, почему труп его брата был фиолетового цвета. Это все было из-за удушья, которое в данный момент он испытывал на себе. Вскоре Чинья замер, больше не двигаясь. Затем Лубу небрежно отбросил труп Чинья в сторону, словно выбросил мусор, и сказал: «Передайте мой военный приказ осадить особняк клана Чэнь и убить всех его обитателей. Никто не должен уйти. Вырежьте клан Чэнь вплоть до третьего поколения». Глава 113. И что не так с их убийством? Это главы благородных кланов уставились на труп Чэнья, не зная, что сказать. Они думали, что у Лубу не было провизии. Они думали, что могут водить за нос его. Они думали, что Лубу не посмеет оскорбить их. Но неожиданно для себя они обнаружили, что они были совершенно неправы. Лубу совершенно не церемонился с ними, он также не вел с ними словесные битвы, он просто сходу пустил в ход свои руки. Он не только отправил войска, чтобы силой захватить их запасы, но и когда Чинья посмел в порыве гнева проклинать Лубу, он лично убил его. Но если бы Лубу просто убил Чинья, эти главы благородных кланов, возможно, еще смогли бы справиться с этим и не были бы настолько шокированы, как сейчас. Но дальнейшие действия Лубу действительно заставили их содрогнуться, так как он приказал полностью уничтожить весь клан Чэнь вплоть до третьего поколения. Чего он добивался, поступая так. Преступления патриарха были слабо связаны с его женой и детьми, и тем более с дальними родственниками. Эти благородные кланы только и делали, что ждали лучших возможностей. Они не могли заставить весь клан отвечать за то, что сделал патриарх. Взять, к примеру, клан Сюн. Сюн Ю и Сюн Юи оба считали Каа мудрым правителем и посвятили всех себя великому плану Каа. Если бы Сюн Юи и его четверо братьев поддержали бы Юань Шаа, то когда Юань Шаа и Каа стали врагами, клан Сюн смог бы легко разработать план падения Каа, не оставив ему места, куда бы он мог податься. И зная это, как Каа не мог как можно скорее заручиться поддержкой этого клана Сюн. Также был клан Чжгуи. Чжгуи Лян и его брат, Чжгуи Чжин, также разделились на две части. Один принял сторону Любэя, а второй Сан Цуаня из Чжандона. Стратегии Чжгуи Лина помогли Любэю захватить провинцию Цзинь и довели Чжоу Ю до безумия и смерти от гнева. Но даже с такими прегрешениями, Сан Цуань не стал убивать клан Чжгуи, так как он знал, что те были дворянским кланом. А знать была теми, кто давал власть военачальнику, в качестве своего признания. Но этот Лубу лишь из-за ошибок Чэнь Я и Чэнь Дуана на самом деле приказал вырезать весь клан Чэнь. Он действительно решил объявить войну благородным кланам,